Глава 16. Воронеж. Некоторое время назад. Несмотря на войну, Воронеж жил мирной, сытой жизнью. Богатый город привлекал к себе множество людей, поэтому ежегодно рос, как и его благосостояние. Западнее города располагалось 5 кратеров, что в глубину около 300 метров, а в диаметре около километра. В этих кратерах кипела белая жижа, выделяя ядовитые пары. Они и стали залогом сытой и богатой жизни горожан. Все же это уникальное вещество использовалось в химической промышленности, медицине и даже оружейном деле. Правда, изначально людям пришлось повоевать за эти кратеры, так как их облюбовали жуткие чудовища. Но их уже давным-давно истребили, и эти места теперь мирные и безопасные. И сейчас по городу шла странная компания. Необъятный в талии, при этом высокий толстяк, ростом 1,90 м, худенькая изящная красавица в легкой курточке и высоких сапогах, а также высокий мрачный крепыш, несший 2 массивных чемодана. Люди гуляли по городу, фотографировались и наслаждались вкусняшками. «Поменьше ешь», — тихо сказал ужас. Это был именно он, но без маски. Сейчас троица шла по просторной зеленой улице, где было не так уж и много людей. Что логично, будний день же. «Не могу устоять», — вздохнул толстяк, купивший сразу пакет булочек. «Тогда делись», — похоть протянула ручку, а миг спустя там оказалась пышная еще горячая булочка с мясом. «Ммм, вкуснота!» «И мне тоже 2», — заявил ужас, и толстяк, обреченно вздохнув, поделился. А тот в 4 укуса съел обе булочки. Пришлось и голоду поспешить да доесть свои сокровища. «Вы заметили слежку?» — спросила девушка. «Да, вы идите дальше, а у меня шнурок развязался», — не меняя лица, ответил ужас и направился к скамье, делая вид, что завязывает шнурок и отдыхает. Чемоданы, что он нес, даже на вид казались жутко тяжелыми. Похоть с голодом пошли дальше, но лишь до ближайшего торговца. Тот продавал соленую кукурузу. И вдруг к ужасу присел мужчина, неприметный совсем. «Задача?» — спросил он у подсевшего. «Секретная. Нужна поддержка куратора и всех оперативников». Ужас уткнулся в телефон, будто читая новости, и даже не смотрел на соседа. «Принято». Тот же миг на телефон ужаса пришло сообщение в мессенджере. Там была написана какая-то чепуха, но если знать шифр, то можно было понять, что это адрес. 7 вечера, — дополнил мужчина, встал и направился дальше. Ужас же еще 10 минут листал новостные ленты на телефоне, пока не пришла похоть и, схватив его за руку, не подняла со скамьи. Тот схватил тяжеленные чемоданы и направился за парочкой туристов. Они до вечера гуляли по городу и в скором времени прибыли в местечко, расположенное на берегу реки Воронеж. Это было не очень популярное кафе с необоснованно высокими ценами. Поэтому отдыхали здесь в основном туристы, но сейчас там было пусто. Люди разместились за столом и, взяв меню, стали ждать. «Мне окрошку на белом квасе, холодец и рыбный борщ», — сказал ужас. И официантка, коей была симпатичная девушка с милым лицом и выдающимися достижениями, ярко заулыбалась. «Скоро все будет. Желайте освежиться». Она указала на туалет, и люди кивнули. Сперва ушли 2 парня, а через 5 минут вышли, а после них в туалет пошла девушка. Войдя в женский туалет, она хмыкнула. «У вас тут режим паранойи?» — спросила она у невзрачного мужчины в белой форме. «Да, поэтому раздевайся». Девушка, конечно, удивилась и начала раздеваться, пока не осталось лишь в белье. Но этого оказалось мало. И вскоре она оказалась голышом, демонстрируя скромную, но изящную фигурку. Мужчина же нанес на ладони какую-то мазь и коснулся плеч девушки. «Бррр, холодно!» Тот промолчал и начал обмазывать тело девушки этой мазью. «Если я возбужусь, «Тебе придется взять на себя ответственность», — похотливо заулыбалась похоть, глядя на руки на своей груди. Но тот проигнорировал ее, продолжая обмазывать тело. Причем полностью, заглянув даже в самые сокровенные места. «Да уж, у вашего поколения агентов все как-то плохо с эмоциональностью. Неудивительно, что вы просрали все важные операции», — ухмылялась похоть, обмазанная толстым слоем мази. Мазь была везде — волосы, уши и даже в носу. На лице мужчины, который раздевался, появилось недовольство, но лишь на миг. А затем, когда он разделся и собрался коснуться девушки, та рассмеялась. «Жесть! За что так с тобой? Как ты писаешь-то?» Она указала пальцем на промежность мужчины, где вместо детородного органа было нечто непонятное. И это разозлило человека. Он коснулся плеча девушки и, схватившись за мазь, которая уже стала твердой и гибкой, словно резина, резко сорвал ее, словно снял шкуру с человека. Похоть упала на колени, выпучив глаза, испытав ужасную боль, и тяжело задышала. А мужчина стал нацеплять на себя эту шкуру и сам менялся под нее. 2 минуты спустя перед похотью стояла ее точная копия, которая уже надевала одежду девушки. «Урод!» — простонала похоть и поднялась. «Но копия неплохая. На троечку с плюсом. Правда, рожа слишком хмурая и глаза безжизненные. Теперь понимаю, почему вы провалились. Позорище!» Похоть погладила спину, с которой будто кусок кожи сорвали, и обнаженная девушка направилась в одну из кабинок. 5 раз нажав на слив, она села на унитаз, а 10 секунд спустя часть помещения развернулась на 180 градусов. В туалетной кабинке будто ничего не изменилось. А похоть оказалась в коридоре, пройдя по которому, попала в комнату с диванами, на которых сидели голые ужас, голод, а также высокий худой мужчина в деловом костюме. «Ты долго», — заявил он. «Не я долго, а ваш человек долгий», — она покачала головой и, плюхнувшись на диван, расслабилась, будто дома. «Сложи ноги вместе, будь добра». «О, у тебя, значит, и член есть? А я думала, вы все тут в Воронеже гермафродиты-мутанты. Ну, если я тебя смущаю...» Девушка встала и взмахнула рукой, рассыпая по лицу. А миг спустя обратилась длинноногой, пышногрудой красавицей в обтягивающих сочные ножки штанах и белой футболке на голое тело. «Лучше», — заулыбалась дамочка, вернувшись на диван. «Лучше. А теперь я готов вас выслушать». «Не, это мы тебя выслушаем, и ты нам все расскажешь», — заулыбалась девушка, а мужчина вдруг схватился за горло, задыхаясь. «Все при все. И кто мы такие, и кем были до того, как стали агентами? Все. Вообще все». Княжество Сергея. Прошло 17 часов с момента открытия флакона. Мы лежали и стонали. Но не от наслаждения и удовольствия, а от того, что все болело. Уже полчаса, как нас отпустило, но шевелиться не было сил. И то спасибо Илю, что он по моей просьбе отфильтровал воздух. Боюсь, 40 часов мы бы и не пережили. А шутницу ждет жестокая месть. Не знаю, где я взял силы, но, перенеся из кольца телефон, отправил в семейный чат большую часть компромата на сестру. Но самую жесть я придержал, дабы защититься от ответного компромата. Мне даже интересно, какое прозвище эти троллюги придумают для Машки? Лохматая обезьянка? Бородатый муж? Или утопленница? Компромата на нее и правда много. Сейчас моя гостиная представляла собой руины. Посреди комнаты валялся матрас, где Оля свернулась калачиком и спала. Рядом лежала Аня, вся в чем-то липком и со впалыми щеками. Причем здесь все были истощены до предела. Марина сидела на кресле, а ноги все так же были закинуты на подлокотники. Сама она тяжело дышала с закрытыми глазами. Кира сидела на одеяле и слегка покачивалась, будто сейчас сознание потеряет. Про остальных молчу. Феромон был настолько сильным, что может заставить монстров спариваться, пока они не умрут от истощения. И тогда я приходил и добивал обессиленных чудовищ. Главное, чтобы Нас самих никто не пришел добивать. Сестре придется долго отрабатывать такой косяк. Ух, я ее припахаю. Выть будет. «Воды! Дайте воды!» — раздался хрип. «Чей, я не понял. Здесь все хрипели». «А ты еще не напилась?» — хрипло хихикала Лиза. «Дура! Еды!» — вновь прохрипел кто-то. «Тебе было мало белка?» — вновь хихикала Лиза. «Давайте ее побьем. Нет сил». В этот момент с потолка опустилась ветка, а на ней персики. Я схватил два и тут же впился в них. Как же сочно, сладко и бодряще. «Спасибо, Иль», — поблагодарил я и заметил, как множество веток опускаются к девчатам. Те срывали плоды и жадно ели, обливаясь сладким соком. Даже Блэр, которая спала на мне, лежащем на обломках дивана, очнулась и потянулась к персику. «Оживаем». Минут 20 мы просто ели, и вдруг застучали в дверь. «Сергей, я убью тебя! Сволочь, впусти! Заставлю страдать и мучиться!» — кричала Машка, и дверь отворилась. Сестра улетела в это логово похоти и разврата, и все мы зло уставились на нее. «Ой, неужели Оля и правда открыла флакон? Там же снизу была инструкция с описанием последствий и подпись, что открывать не стоит. И это шутка!» Машка попятилась назад, но ей в лицо прилетел сочный персик, и его мякоть и сок потекли по платью девушки. «Огонь!» — выкрикнула Оля, и мою сестру снесло шквалом персиков. Та едва смогла спастись и закрыть дверь. Иль же дал нам новых персиков, и постепенно мы воскресли, перестав выглядеть как мумии. Ну и поток женщин направился в ванную комнату, дабы отмыть себя все липкое, ну и привести себя в порядок. Я же зазирался, но нигде не заметил Мию. Она была в сфере души. Ха. Говорит, что феромон на нее не подействовал. А потом она пришла в ужас от творящейся жести и отозвалась. Мы, к счастью, плохо помнили, что за жесть тут творилась. По крайней мере, первые часов 10, когда сознание было затуманено. «После такого меня точно замуж не возьмут», — без слез хныкала Юна. Не худенькая, пышногрудая девушка, насколько помню, была одна из самых страстных и развратных, а теперь убеждает себя в том, что это я такой плохой. Но что за человек-то такой? Она сидела на коленках и со страдальческим лицом ела персики. «Мне столько ману выпила, что едва седьмой хвост не отрастила». Мою щеку облизнула Блэр, а ее руки начали гладить мою грудь и спину. «Не твой запах усилился. Запах самца. Могучего. Хотя...» Она зазиралась и улыбнулась. «Столько женщин довести до такого состояния — могущество налицо. На лицо, на грудь, на живот и на все, что можно», — не унималась Лиза, вышедшая из душа. «Это было клево. В теле такая легкость, голова чиста, и хочется кричать от ощущения свободы и тепла». «Соглашусь», — позади нее показалась Анна, чьи волосы обмотаны полотенцем, а вот тела нет. «Из меня выбили все переживания и стресс. А еще я придумала, как буду развивать баронство. Лиз, пошли обсудим. Окейшки». Девчата ушли в спальню, где переоделись, а после покинули нас. Кира обратилась алой пумой и просто ушла, сказала, что в озере искупается. Блэр с Евой просто укутались полотенцами и умчались к лифтам, в купальне. Людям на пути будут психику портить своим внешним видом. А потом пойдут слухи, что князь — извращенец, хотя, мне кажется, они и так уже ходят. Марина просто отозвалась и спряталась в сфере души Оли. Альма с Юной в ванной, и девчата загорелись идеей написать любовный роман. Даже название придумали — «В плену у князя». Я самый последний мылся и заметил одну вещь. Я стал сильнее. И не только в физическом, но и духовном плане. Вытянув руку, создал в ней духовный клинок, да с такой легкостью. Хм. Развеял его и создал три сферы боли. Это как? Они просто создались по одному моему желанию. Покинув душевую, нашел чистый участок пола и сел на него, положив под себя подушку, а затем перенесся в духовное пространство. И вновь пустыня. «Так, кого здесь можно убить?» Вспыхнув золотой энергией, я выпустил волну духовной силы в поисках живых существ и нашел. Рванув с места, словно я ничего не вешу, умчался на сотни метров и увидел крупную гиену. И она меня увидела. Да и ждала. Все же почувствовала мое сканирование. Тварь тут же раскрыла пасть, дабы атаковать криком, но десяток сфер боли обрушился на нее, и монстр помер. Ха. Подхватив гиену, перенес ее. И как же легко это дается! Да я теперь кого угодно могу в духовное пространство затащить. И кажется, я понял, что произошло. Во-первых, это сражение с татуированным. Сперва я истощился от атак духовного практика и был на грани гибели, а затем получил мощнейший заряд сил. Но, во-вторых, это женская месть. Благодаря феромонам Машки я смог погрузиться в состояние, близкое к медитации. Даже Лиза подметила, как ей стало легко и хорошо. Думаю, все это помогло освоить полученную энергию и прийти к душевному спокойствию. Василиса, как она выберется из передряги, узнаю у нее. Дядька мой уже отправился на ее поиски. В дела сверхов мне, к сожалению, пока рано лезть, а ему это по силе. Медитируя и познавая границы своей силы, я и провел остаток дня. Но там оставалось-то. Потом плотный ужин в столовой, где на меня все поглядывали и улыбались. А вот утром... «Сегодня у вас всех будет особая тренировка», — громко заявил я своим приручителям. Ну, тем 180 из 200. Все они были одеты в легкую одежду и имели головные уборы. А находились мы в просторном пустом помещении. Здесь даже еще ремонт не был сделан. Лишь корни да кора. Люди загалдели, не понимая, почему они так одеты и что здесь делают. А еще почему рядом со мной моя троица проблемных и Юна. «А теперь садитесь на пол и начинаем медитировать», — приказал я. И люди, ничего не понимая, начали садиться. А затем и я присел, а когда все успокоились и начали медитировать, открыл глаза да потянулся. Погодка была чудесной. Солнышко. Жара. Еще и кактусы росли рядом. Отлично прям. Ткнув своих женщин в плечо, молча кивнул. Те разошлись, и мы взяли приручителей в кольцо. И лишь сейчас они начали что-то подозревать. Один парень коснулся рукой песка и ошарашенно открыл глаза. «Где мы?» Люди один за другим стали открывать глаза, и кто-то даже на ноги вскочил, с недоумением оглядываясь. «Вы, голубчики!» — заговорил я. — В легендарном духовном пространстве. Это невероятно опасное место, но... Начните медитировать, и за час сможете получить столько духовной энергии, что не получили бы и за неделю медитации. Кацикц! В этот момент с бархана, что находился слева от нас, спрыгнул монстр, напоминающий черепаху, но с паучьими ногами. Однако к нему тут же подбежала Оля и, пнув по мягкому брюшку, перевернула, а затем в голову твари влетело духовное копье Ани, мгновенно убивая. Сфера боли Лизы прилетела слишком поздно и развеялась, не достигнув цели. «Не обращайте внимания. Просто жук. Или не жук». Я подошел к черепахе и исчез вместе с ней, а, оказавшись в аудитории, бросил монстра в сторонку. «Милю скормлю». Затем вернулся обратно. Благо, я уже неплохо ставлю маячки. Ну или якоря. Тут... как кому нравится, тот так и называет. Люди же малость недоумевали. «Питомцев здесь не призвать, не пугайтесь. Магия тоже едва работает», — продолжил я лекцию и вспыхнул золотым кубическим барьером. «Здесь можно сражаться с помощью духа». «А здесь опасно ведь?» — спросил мужчина лет 36. Худощавые, щеки впавшие. «Смертельно, но... здесь вы можете стать вдвое, а то и более раз сильнее. И, пожалуй, самое главное — лишь духовная сила сможет вас защитить от крысы и их дряни. И можете быть уверены, вы с ними рано или поздно довстретитесь». Люди стали тише, и в глазах некоторых я увидел понимание. В других увидел жажду силы. Но были и те, кто напуган. Впрочем, их можно понять. Оказались непонятно где, с риском помереть, при этом не имея возможности защититься. Поэтому медитируйте и впитывайте силу настолько много, насколько сможете. Такого шанса, как сейчас, может и не быть, — продолжил я. И вдруг один из приручителей, а именно худощавый мужчина 40 лет, сел на песок и начал медитировать. А затем началась цепная реакция, и в течение пары минут каждый сел и начал медитировать. Правда, давалось им это тяжело. Люди нервничали. «Мы вас защитим, не переживайте об этом», — громко сказала Аня. «Здесь обитают лишь слабейшие монстры, но мы способны сражаться и с куда более опасными тварями». «Так и есть. Поэтому расслабьтесь и медитируйте. Князь и...» «Будущие княгини», — добавила Аня, перебив меня. «Защитят вас», — завершила мысль Лиза и заулыбалась, зараза. «Ой, и все». Я рухнул на песок, садясь в позу для медитации, и также начал медитировать. Но каждые 20-30 минут приходилось вставать и идти додавать по шее залетным чудовищам. Так и медитировали. Не знаю, время здесь идет иначе, чем снаружи, но, судя по ощущениям, часов 10 медитировали. Я успел сбегать и собрать кактусов, которыми накормил людей. Все же пить-то хочется. «Кактусы содержат духовную энергию», — объяснял я, раздавая мякоть большими кусками. «Тут все ее содержат, даже монстры. Но пока вам можно только кактусы». «На удивление вкусно», — удивлялась худенькая женщина 30 лет. Она была одета в рубашку, которая уже почти просвечивала от пота. Да, под ней, как оказалось, ничего нет. Впрочем, груди тоже нет. Доска, два соска. Да уж, тяжело быть приручителем. Женщины груди лишаются из-за физического истощения. Народ продолжил медитировать, а мы охранять. И через неопределенное количество времени я почувствовал Мию. «Все, пора возвращаться», — хлопнув в ладоши, я поднялся на ноги. «Вы все молодцы». Люди открыли глаза и заозирались, оказавшись в аудитории. «Так это была иллюзия?» — спросил кто-то. «А это тоже иллюзия?» — ответили ему, указывая рукой на гору трупов чудовищ. «Я все забрал. Не пропадать же добру». «Какой у меня загар. Жаль, купальник не надела», — вздохнула одна из девушек. И народ принялся себя осматривать. «Ай-яй-яй! Я обгорел!» Народ поднимался на ноги и в большинстве своем знатно обгорел. «А я ведь говорил одеваться полегче, но закрывать кожу. Ну, хоть головные уборы все взяли и не получили солнечные удары». Мы весьма долго медитировали, и сейчас было время обеда, так что все разошлись. А после еды будут лекции от Ханоки. Я же после еды занялся спецназом. Как раз моя рабыня приготовила зелье. Злое зелье. После него хочется молить, чтобы тебя добили. Но зато эффективное. И да, жалко было и мужиков, и женщин, особенно тех, кто на войне получил ранение. Так что я отвернулся, дабы не смотреть на это. Лечение длилось 2 часа воплей, после чего до конца дня бойцы свободны и могут стонать да умирать сколько угодно. Но утром тренировка, и все должны быть в сборе. Я же пришел в студию, а там скандал. «Что за крики, крови нет?» — поинтересовался я, входя в просторное помещение, в котором только вчера сделали ремонт. А там Ангелина. И еще какой-то мужик пытались убить друг друга взглядами. «Сергей, он ничего не понимает!» — Ангелина указала на этого человека. «Матвей Тимурович», — представился тот и слегка поклонился. «Я учитель по вокалу». «И какие проблемы?» — обратился я к мужчине, которому на вид лет 40. Худой, но в хорошей форме и довольно опрятный. «Он неправильно учит», — заявила Ангелина. «Я учу согласно методике, согласованной», — начал тот оправдываться, но я остановил его. «Моя двоюродная сестра своим голосом может убить 1000 воинов. Ты уверен, что методика может сравниться с опытом и знаниями рода, что древнее империи?» — поинтересовался я. А тот застыл, и на лице появилось осознание. «Прошу прощения, я не знал, кто вы!» Он поклонился, а эта зараза довольно заулыбалась. «То-то же! Слушай меня, и, может, чему-то научишься!» «Да, госпожа!» — вновь поклонился тот. А я подошел к Сайон, которая стояла в стороне и тихо напевала звуки. «Как успехи?» «Не как у тебя, князь секс-монстр. Но тоже неплохо», — ухмылялась азиатка в тренировочной одежде. «Отец звонил. С ним связались люди из посольства и сейчас работают над созданием корпорации». «Я думал, понадобится мое присутствие». «Формально я буду главой. У иностранцев не может быть больше 20% акций. Но учитывая, что я теперь полностью твоя, проблем с этим нет». Она улыбнулась, а глазки заблестели. «Хорошо. Ерёмин уже должен был собрать первые образцы товаров. Ну и вроде Лебедевы тоже согласны поставлять нам. Хотя, думаю, выбора у них не особо и много. Император скажет поставлять медикаменты, они будут поставлять». «Хорошо у вас. Все так быстро делается. У нас же, чтобы открыть, к примеру, библиотеку, нужно пройти через бюрократический ад, дать кучу взяток и потратить полгода жизни». «Что-то мне расхотелось основывать корпорацию в вашей стране». «Поздно», — сияюще заулыбалась Сайон. «Поздно». Она встала на цыпочки и попыталась дотянуться до меня, чтобы поцеловать. Пришлось наклониться и, обняв, поцеловать. Эх, я в ответе за тех, кого приручил. «А эти уже целуются. Сереж, фу, отпусти, не мешай тренировкам». Ко мне подскочила Ангелина. «И давай мне меж ребер пальцами тыкать». Пришлось отпустить Сирену. «Как же сладко!» Что-то прям мне укала девушка на корейском. «Вечером я тебя съем». «Уверена, ты говоришь всякие пошлости, но нет, никакого секса, стонов и нагрузок на легкие», — заявила Ангелина, отчего узкие глаза Сайон расширились от ужаса. «Пока ты пьешь зелье, только легкая разминка и тренировки». «Но как же так?» «Ну вот так», — пожала та плечами. «Да и пожалей Сережу, он у нас тахановец, человек-машина». «Секс-машина», — захихикала Сайон. «Посмотрел бы я на вас, если Машка на вас использует свои феромоны», — покачал я головой. «Тогда от моих воплей умрет все живое в радиусе 5 километров», — мило заулыбалась Ангелина. «Ты, кстати, тоже умрешь». Мы с Сайон посмотрели на эту милую и невинную на вид женщину, что чарующе улыбалась, и отошли от нее. «А это уже обидно», — топнула она ножкой, а после коварно заулыбалась. «И в наказание. Возрадуйся. Я переселяюсь к тебе на ПМЖ». «Так вот, почему ты так быстро прибыла», — осознал я. «Ты уже сюда ехала». «Возможно. Так, а чего это ты так коварно заулыбался?» — попятилась она. «Кто не работает, тот не ест». Теперь уже я улыбался, потирая лапки и внимательно оглядывая фигурку Ангелины. «Красотка! Так что готовься!» «К чему?» — продолжила она пятиться. «Вы будете петь в дуэте!» «Мамочка!» — хрупкая девушка закатила глаза и упала. «Да-да, и мамочка, и папочка, и товарищ продюсер. Всех припахаю. Все будут работать!»